Глава 29. На церемонии спуска итальянского флага барон фон Штубер все-таки появился. Увидев его в парадной шинели итальянского морского офицера, Гайдук и фон Жерми значительно переглянулись. Именно этим взглядом графини была поставлена точка во вчерашнем кратком обмене мнений с Гайдуком, который начал подозревать, что барон заблаговременно оставил пределы Албании, опасаясь то ли ареста, то ли банальной пули снайпера. Для бывшего офицера СД не было секретом, что на этой части Адриатического побережья все еще действуют группы истребителей нацистов, которые по-прежнему устраивают расправы над затаившимися предателями и прячущимися в горных селениях и на хуторах чиновниками-коллаборационистами. Исходя из мер безопасности, именно так барон и должен был бы поступить, то есть бежать из Албании, согласилась вчера фон Жерми во время прощального, как они оба считали, разговора. Графиня не планировала принимать участие в церемонии спуска итальянского флага, но полковник Рогов настоял на этом, воспринимая ее чуть ли не как представительницу не кстати у бывшего Волынцева. «Да только вряд ли этот эсэсовец уберется из Влеры, не оказав вам, изъясняясь языком аристократов, прощальных знаков своего неизменного внимания. Прежде всего, хотелось бы знать, каким образом его связной намерен выйти на меня. Понимаю, что пароль – дело наживное, но все же. Причем именно его станут добиваться от вас крымские НКВДшники, как только вы окажетесь в поле их досягаемости». Озорно как-то признала его правоту Анна. «Так что мой вам совет. Ищите встречи с барон фон Штубером. Навязывайтесь ему, буквально набивайтесь на тайную связь с ним, прибегая к этому куда напористее, нежели набивались на тайную связь со мной. Все равно связи ваши официально засвечены. Вы коллеги из стран, пребывающих в мире». «Словом, терять мне уже нечего», подытожил Гайдук ее аргументы. «Знать бы только, где сейчас пребывает объект моего вожделения. Не дорабатывают в этом вопросе ваши профессионалы, графиня фон Жерми. Явно не дорабатывают. Вам ли оценивать работу моих абвер-чекистов, подполковник?» Деликатно огрызнулась старая контрразведчица. «Хотя взбучку они само собой получат. И помните о нашем сицилийском бароне. Вдруг он все еще во Влёре и завтра объявится». И барон действительно объявился. Увидев его на палубе Джулия Чезаре, подполковник мгновенно взбодрился. «Главное, что правая рука Скорцени пока еще здесь. Значит, появился шанс пожать ее». И все же, как ни пытался теперь Гайдук перехватить взгляд фон Штубера, это ему не удавалось. Тот демонстративно игнорировал попытки своего русского неофита, что при его умении сохранять маску великосветского сноба и презирающего весь мир аристократа особого труда не составляло. Зато сразу же после церемонии, вежливо улыбаясь, к флотскому чекисту приблизился член комиссии англичанин Джильбер. «Сейчас полковник будет произносить общие слова о том, как его радует, что обязательства свои Италия выполняет», — вполголоса предупредил Гайдука, остановившийся между ним и английским полковником переводчик. «Вы же в ответ улыбайтесь, вежливо склоняйте голову и даже не пытайтесь вникать в смысл сказанного им». «А на смысл сказанного вами, капитан-лейтенант?» — въедливо поинтересовался Гайдук. «Только к моим словам вам и следует прислушиваться», — невозмутимо посоветовал ему Марару, почему-то представавший перед ним сегодня в шинели не итальянского, а британского морского офицера с эмблемами подводника в петлицах и на шевроне. Если лицом он и смахивал на англичанина, то лишь на рослого, крепкого парня простака из пригорода или отдаленной деревушки. Не мудрено, что и русское произношение его было соответствующим. Другое дело, что смотреть на меня при этом не обязательно. Джильбер тут же напыщенно произнес несколько фраз, понятых Гайдуком и без стараний капитан-лейтенанта, который в это же время, словно бы верша синхронный перевод, говорил: «Барон к вам так и не подойдет, поэтому не пытайтесь ловить его взгляды, а тем более искать встречи с ним». «Жаль. Он и в самом деле неплохой собеседник. Вас, конечно же, волнует вопрос контакта со связником, на появлении которого абсолютно не настаиваю. Еще во время встречи со штурмбанфюрером Гайдук избрал своей манерой поведения эдакую развязность бесшабашного рубаки, которому безразлично, кто там из зарубежных коллег пытается выйти на него и какое он произведет впечатление на этих людей. К тому же его, собственно, не интересуют ни деньги, ни возможность бежать за границу, поскольку настроен бороться против коммунистов исключительно за русскую идею, а значит, любых гонцов Запада воспринимает лишь как временных союзников. Флотский чекист помнил, что свое сотрудничество с гитлеровцами в годы войны многие русские эмигранты оправдывают именно таким подходом, так что фон Штубера и его команду насторожить подобное поведение не должно. У него же взамен оставалась возможность для маневра. Однако связник все же появится, неминуемо появится. И пароля вам следует запомнить два. Настоящий, который существует только для вас, и ложный, который спокойно можете сдавать графине фон Жерми, атташе генералу Волынцеву и всем прочим. Предусмотрительно. Запомнить их будет нетрудно. Настоящий. Кажется, мы с вами виделись на базе БУК-13. Ответ. Вы ошиблись номером базы. Продолжение пароля. Извините, я имел в виду БУК-12. Ключевые слова, как вы уже обратили внимание, БУК-13 и БУК-12. О том, что такая база существовала, знает только очень ограниченный круг людей. Разве не так? В этом-то и гарантия вашей безопасности. «Хотя мог бы знать еще меньший круг», — проворчал Гайдук. «Меня в расчет можете не принимать», — сухо уведомил его Марару. «Повторить весь пароль?» «Благодарю, запомнил», — продолжал время от времени склонять голову Гайдук, выслушивая гортанные рубленные фразы, которыми одаривал его британский полковник. «Повторяю, это был настоящий пароль, который известен только вам». Ложный же пароль выглядит еще более понятным и правдоподобным. «Вам привет из Степногорска. Извините, в этом городе у меня знакомых не осталось». «Глупее придумать не могли?» «Чем пароль глупее, тем правдоподобнее вплетается в разговор», — обиженно парировал переводчик, выдавая тем самым автора обоих паролей. «В данном случае Степногорск вполне естественно привязывается к вашей биографии, что нетрудно проверить». «Впрочем, да, некая логика просматривается», — вынужден был признать флотский чекист. «К тому же графиня фон Жерми легко поверит в него, поскольку знает о пребывании штурмбанфюрера фон Штубера в этом городке во время войны. Нет, вы явно недооцениваете Штубера». «Или же вы со своим Штубером недооцениваете графиню фон Жерми?» После этих слов оба они скосили глаза на барона, который как раз приблизился к Анне, стоявшей у орудийной башни. В компании с ними оказались полковник Рогов, два офицера из комиссии и теперь уже бывший командир линкора Джулия Чезари. Штурмбанфюрер ощутил эти взгляды, как опытный фронтовик ощущает на себе прицел снайпера, оглянулся на них и тут же мгновенно отвел взгляд. «Недооценивать и не доверять — понятия неоднозначные», — пытался преподнести Гайдуку еще один урок контрразведывательной логики капитан-лейтенант. «Впрочем, не стоит отвлекаться. Ложный пароль вы немедленно сообщите графине-шпионессе фон Жерми, которая тут же сольет его полковнику Рогову. Не сомневайтесь, именно он, этот пароль, станет одной из ключевых проверок вашей преданности русской контрразведке». «Мне казалось, что у барона с фон Жерми достаточно доверительные отношения, но получается...» «Да-да, мы подстраховываемся», — жестко прервал его капитан-лейтенант. «Но таким образом даем вам шанс достойно вести двойную игру, вне которой вы погибнете еще до весны. То есть рано или поздно с этим же паролем у меня появится некто, кого я смогу сдать советским чекистам и тем самым обеспечить себе надежное прикрытие? Иначе зачем бы мы вводили этот пароль и этого связного в условия игры? Уверен, у ваших чекистов хватит ума не торопиться с арестом этого жертвенного барана. Точно так же вы можете быть уверены, что ваша любимая женщина, графиня фон Жерми, и дальше будет охраняться нами, как ценнейший канал дезинформации ваших коллег из Москвы и Севастополя. Извините, в данном случае я всего лишь цитирую барона фон Штубера». Гайдук проиграл желваками, но промолчал. Возражать в каком-либо виде этому капитан-лейтенанту было бессмысленно. Очевидно, уловив, что разговор с флотским чекистом у него не заладился, англичанин прикурил гаванскую сигару, пожелал ему, по словам переводчика, счастливого возвращения к родным берегам и отошел в сторону. «Интересно, зачем вы сообщаете мне о графине, как о канале дезинформации?» — попытался Гайдук задержать возле себя англо-итальянского румына. «Вы ведь рассчитываете на гарантии безопасности этой женщины с нашей стороны?» — хитровато ухмыльнулся Марару. «Или, может, мы ошибались? От чьего имени вы сейчас говорите? Кого представляете, капитан-лейтенант? Английскую разведку? Или, может быть, разведку Западной Германии? Итальянцев? Нет, лично Скорцени?» «Для вас так важно знать это?» — одарил его почти по-мальчишески доверчивой улыбкой Марару. «До сих пор мне казалось, что вы человек графини фон Жерми и даже числитесь в ее частной контрразведке. Это не вам, господин подполковник, это графине так казалось. Всякого человека, который оказал ей хоть малейшую услугу в известной вам сфере, Анна Альбертовна тут же по прихоти своей зачисляет в свою частную контрразведку. Насколько мне известно, вы не всякий. Не знаю, какую услугу вы сумели оказать графине, но что в свое время графиня буквально выдернула вас из какой-то трясины и помогла устроиться в итальянскую контрразведку, это мне известно хорошо». Мараро мрачно помолчал. Разговор приобретал совершенно не тот смысл, на который он рассчитывал. «Вы с графиней правы», — точно так же неожиданно признал он. «В свое время фон Жерми очень помогла мне. Просто в какой-то момент мне все же захотелось вырваться из-под ее опеки». Гайдук сочувственно рассмеялся. «Вырваться из-под опеки фон Жерми можно только в том случае, если она сама очень захочет этого. Но давайте не будем углубляться в анализ ее характера. Повторяю вопрос, от чьего имени вы сейчас говорите? Какой бы ответ вы от меня не услышали, все равно умозаключение окажется неизменным. Учуяв крупную добычу, шакалы собираются в стаю». «Вы приятный собеседник, капитан-лейтенант. Хотя закалку наверняка проходили еще в Абвере. Да и чин, который у вас значился там, наверняка был повыше. Все-таки вам уже не менее 30. Не вы первый подозреваете во мне, кто внебрачного сына шефа Абвера адмирала Канариса, кто бравого выпускника знаменитой Фриденталской разведывательно-диверсионной школы, действовавшей под конец войны под патронатом Скорцени. Примечание. Речь идет о школе, скрывавшейся под благовидной вывеской курсы особого назначения Ораниенбург. Базировались эти курсы в усадьбе охотничьего замка Фриденталь, неподалеку от Берлина. Кроме переподготовки немецких диверсантов, курсы готовили руководителей повстанческих движений и боевых командиров пятых колонн многих стран мира, что неизменно привлекало к ним представителей местных национальных элит. Конец примечания. «Так развейте же наши сомнения и домыслы!» — попытался в наглую спровоцировать его подполковник. «Извините, сэр, в нашем кругу разбрасываться визитками не принято», — деликатно осадил его капитан-лейтенант. «Тоже верно». «Да, совершенно забыл. Под слово чести дворянина барон фон Штубер обещает, что после завершения операции «Гнев Цезаря» он попросту потеряет к вам какой-либо интерес. Так что двойную игру с русскими у вас есть смысл вести до последней возможности. А слово свое барон, как правило, держит, даже когда одаривает им закоренелых врагов». Капитан-лейтенант уже простился и, судя по всему, намеревался отойти, но Гайдук снова вынудил его задержаться. Так, может, вы еще и намекнете, когда приблизительно ваши диверсионные патроны намерены проводить эту операцию, хотя бы ориентировочные даты? Это будет зависеть от многих факторов. Например, от готовности группы боевых пловцов, финансирования операции, тайного согласия разведывательно-диверсионных служб или от характера переданных вами сведений. Общие слова, капитан-лейтенант, недовольно заключил Гайдук, сами по себе вроде бы убедительные, но слишком уж обобщенные, не несущие никакой нужной информации.